509-й и это уже слышал. Его это совершенно не волнует. Вот если часовой на ближайшей пулеметной вышке вдруг заметит, что он не мертвец, это действительно враг. А все, что за колючей проволокой, за зоной, его не касается. Дышать было тяжело. Душный воздух под пальто превращался в черную вату, которая наваливалась на него все плотней и плотней. Он тут, в этой выемке, как в могиле. Постепенно ему и впрямь стало казаться, что он лежит в могиле и уже никогда не встанет. На сей раз это точно конец. Он так и останется тут лежать, так и помрет, все-таки сломленный слабостью, с которой столько лет боролся. Он попробовал было сопротивляться, но сил не было. Он только еще отчетливее ощутил какое-то странное, покорное ожидание, разлившееся вдруг по всему телу. Впрочем, не только по телу, но и повсюду вокруг. Казалось, все в мире замерло и ждет чего-то. Замер город, воздух, даже дневной свет. Так бывает в самом начале солнечного затмения, когда все краски вдруг подергиваются свинцовым налетом, а в воздухе замирает нарастающее предчувствие бессолнечного мертвого мира, некий вакуум, некая бездыханность ожидания и страха. Ну что, в этот раз пронесет или уже конец? Первый удар был не особенно силен, но последовал внезапно. К тому же пришелся он с той стороны, которая казалась самой защищенной. 509-й вдруг ощутил резкий толчок под дых откуда-то снизу, из-под земли. В тот же миг мощное гудение над головой прорезал свербящий стальной виск, стремительно и с истошным подвыванием нараставший, похожий на вой сирены, и все-таки совсем другой. 509-й не знал в точности, что было раньше, удар из-под земли или этот виск и последующий треск, но он точно знал, что во время предыдущих воздушных тревог ничего подобного не было. А когда все это повторилось еще раз, даже отчетливей и сильней, и снова снизу и сверху, он уже понял, что это такое. Самолеты впервые не пролетели мимо. Они бомбят город. Земля снова содрогнулась. 509-му казалось, будто кто-то из-под земли тычет ему в живот здоровенной резиновой дубинкой. Он вдруг понял, что голова у него совершенно ясная. Смертельная усталость вмиг куда-то улетучилась. Каждый толчок из-под земли, казалось, дает встряску его сознанию. Какое-то время он еще лежал неподвижно, а потом почти безотчетно рука его потянулась вперед и осторожно приподняла край пальто над головой, чтобы в образовавшуюся щель можно было увидеть город. Там как раз в этот миг невероятно медленно, как игрушечный, раскололся на части и взлетел на воздух городской вокзал. Было что-то почти грациозное в той легкости, с которой взмыл ввысь золоченый вокзальный купол и, проплыв над деревьями городского парка, где-то за ними ухнул вниз. Казалось, тяжелые взрывы тут вовсе ни при чем. Так медленно и красиво все произошло, а хлопки зениток тонули в них, как тявканье терьера в басовитом лае огромного дога. После следующего подземного толчка начала крениться одна из башен церкви Святой Катарины. Она тоже падала очень медленно и как-то по-домашнему, еще по пути разваливаясь на кусочки и куски, будто все это не на самом деле, а замедленная съемка в кино. Теперь между домами стали вырастать грибки и фонтаны черного дыма. 509-й все еще не мог осознать происходящее. Казалось, великаны-невидимки решили там, внизу, позабавиться, вот и все. В уцелевших районах города из труб все так же мирно курился дымок, в реке, как прежде, отражались облака, а разрывы зенитных снарядов украсили небо уютными барашками. Словно это не небо вовсе, а старая, изветшавшая подушка, из которой лезут во все стороны сероватые хлопья ваты.